Но разве допустимо спать в карауле? Чтобы пересилить сон, я выбегал время от времени на площадку освежиться. Снег продолжал густо валить. Уже все было им покрыто, по меньшей мере, на четверть. Часовая стрелка подходила к 9. Мы напились чаю. Капитан ходил из угла в угол и жаловался на свою жизнь, на службу. Тяжкой стала жизнь. Дороговизна душит, а служба еще тяжелее. Ну, разве мы видали когда-нибудь такую чертовщину, как эти проклятые тревожные звонки? Я вот уж больше 20 лет прослужил. Все было мирно и хорошо, никаких звонков, а теперь целых 5 тревожных звонков. Мы оба смотрели на звонки. И вдруг один из них громко и назойливо зазвонил. У меня заколотилось сердце, и мигом пронеслось в уме, что делать. А капитан раскрыл рот и, дико глядя выпученными глазами на бешено трещавший звонок, стал медленно приседать. Я только и успел заметить, что роковой звонок носил надпись «Казначейство», вихрем вылетел за дверь, вбежал в караульное помещение и крикнул команду в ружье. Из третьей смены кое-кто уже спал. Солдаты кинулись к винтовкам. «Третья смена в казначейство! С дежурным по караулам выходи на платформу! Вторая смена! Поставить к арестованным еще 3 человек! Открыть дверь, если раздадутся выстрелы на платформе! Приколоть арестованных! 3 человека довольно! Остальные на платформу!» Я выскочил опять. Все было тихо, выстрелов не слышалось ниоткуда. В дежурной комнате капитан все еще смотрел на трещавший звонок. «Да бегите же в казначейство!» — сказал ему. «Бегите! Видите, звонят, не переставай!» «О, Господи!» — вырвалось у него. Затем капитан вскочил и побежал на платформу, вниз по улице, скользя по снегу. За ним трусили саперы с винтовками в руках, и через минуту все скрылись в белой сетке падавшего хлопьями снега. «Теперь я остался один. Вся ответственность пойдет на меня, если на гуптвахте что-то случится. Может, на казначейство напали нарочно, чтобы только отвлечь половину сил? Треть на постах, с них не уйти. В моем распоряжении теперь остается всего 14 человек. Если нападет человек 20, лихо будет, нужно предупредить. Я выставил часового на улицу казначейству. Смотри, если будут бежать оттуда, позвони». Выставил также часового и направо вдоль Головинского проспекта. «Смотри, если покажутся люди или извозчики!» Приказал зарядить винтовки и вытащил револьвер. Все было тихо. Падал снег. Звонок трещал, не переставая. Что за притча? Не мог бы звонить там все время. Я с арестованными офицерами изложил звонок бумажкой. Мы тихо разговаривали. «А если нападут, — говорили они, — а мы без оружия?» «Пустяки, оружие быстро останется от раненых», — заметил один из них. «Возьмем винтовки раненых или убитых. На выстрелы сейчас же конвой наместника пролетит. Самое главное — не дать захватить себя врасплох». Я пошел в караульное помещение. Арестованные сидели, опустив головы. Против них стояли солдаты. «Раздадутся выстрелы. Приколоть», — повторил я. «Разве можно так поступать?» — сказал начальник всей армянской кавалерии. «А может быть, эти выстрелы будут ложные?» «Как ложные?» «Да так, провокационные». «Чепуху мелите», — бросил я ему. «Провокация все равно пойдет от вашего же брата-революционера, а не от нас. Они будут повинны вашей смерти». На платформе все было тихо. «Чего они там долго возятся?» — подумал я дежурным по караулам. «Долго еще ждал я старого капитана, пока наконец он появился. В чем дело?» «Да ничего. В казначействе все спокойно, по-видимому, со звонками что-то случилось». Он отправился в комендантское.